Глава 13. Макс. Я действую жестко, не гнушаюсь запрещенных методов и не имею слабостей. Но что-то в моей четко выстроенной вселенной идет не так, раз на подушке рядом сладко сопит девушка, нагло перетащившая на себя пушистое темно-коричневое одеяло, а я не имею ни малейшего желания с этим бороться. Я осторожно веду пальцами вдоль ее позвоночника. Очерчиваю острую лопатку и убеждаю себя, что еще не подсел. Не подсел на согревающую теплотой улыбку, на хриплые стоны, срывающиеся с ее пухлых искусанных губ, на имя Макс, на батом разносящееся по квартире и отскакивающее от стен на зависть соседям. Не подсел же? Я тихо выкарабкиваюсь из постели, стараюсь не разбудить свою нимфу и топаю в душ. Не испытываю ни малейшего раздражения по поводу обжившейся в стакане чужой зубной щетки и пары-тройки пузырьков с совершенно непонятными мне названиями. Олин гель для душа, кстати, тоже пахнет перечной мятой. Немного взбодрившись, я возвращаюсь на кухню в одном полотенце, обернутом вокруг бедер, и застаю Олю за приготовлением завтрака. Сонную, взъерошенную и такую домашнюю, что перехватывает дыхание. Она жарит самые обычные гренки, а я с головой окунаюсь в детство, вспоминая, как мама кулинарила для нас с сестрой, и не было ничего вкуснее российского сыра, растекшегося по румяному белому хлебу. «А можно двойной американо от шефа, пожалуйста?» Я легко целую Олю за ухом, спускаюсь по шее вниз и, пристроив ладони у нее на животе, слышу сосредоточенное «Не отвлекай». Ухмыляясь, я без особого энтузиазма отпускаю девушку из объятий и отступаю назад, больше не мешая ей сервировать стол. Наблюдаю за ее выверенными экономными движениями, сглатываю слюну от расползшегося по комнате аппетитного запаха и невольно сравниваю Олю с Мариной. С удивлением обнаруживая, что я вовсе не против того, чтобы наше соверенное обоюдное влечение переросло во что-то большее. «Как думаешь, а в лифте есть камеры?» Оля насмешливо вскидывает тонкую бровь и усаживается напротив, надкусывая хрустящий тост. Я же едва не давлюсь кофе от смеха, представляя, как строгая Тамара Николаевна поутру просматривает ночные видеозаписи. Даже если и есть, я пожимаю плечами, озорно подмигивая Вериной и тянусь за дополнительной порцией невероятных гренок. Подумаешь, повесят на стенд с припиской «Разыскиваются нарушители тишины и спокойствия». Ольга звонко заразительно смеется, а я понимаю, что в ее выходной мне особенно сильно не хочется никуда ехать. Не хочется очищать стекло автомобиля от наледи, разбивать шинами замерзший снег и требовать от засевшего в печенках Евгения Аркадьевича что-либо. Еще меньше хочется лицезреть постную физиономию Инги и подобострастно таскающегося за ней Меркулова. Но горящие сроки не оставляют мне ни единого шанса на то, чтобы забраться с Олей под одеяло и весь день смотреть черно-белое старое кино. Так что я вынужденно пакую себя в длинное черное пальто, когда Аверина, замерев на пороге, рассеянно роняет. «Нам нужно поговорить». Качнувшись пятки на носок и обратно, она прижимается плечом к дверному косяку, а я с тревогой всматриваюсь в небесно-голубые глаза, подернутые дымкой грусти. «О чем?» Мне до зубовного скрежета не нравится брошенная ей фраза. Потому что именно так я обычно начинаю разговоры с любовницами, когда собираюсь расстаться. Иррациональный страх холодком проносится внутри, заковывая суматошно колотящееся сердце в корку льда. «Все, вечером, тебе пора». Ольга коротко целует меня в висок и скрывается в квартире, оставляя меня наедине с сонмом толпящихся в голове дурацких вопросов. И пока мобильный заливается монотонной трелью, я разрываюсь между желанием догнать Аверину и расставить все точки над «и» и взятыми на себя обязательствами, в конечном счете выталкивающими меня на мороз. И хоть ноги несут меня в кабинет к Слонскому, мыслями я все еще с Олей. Поэтому неудивительно, что все валится из рук. Разлетаются по полу листы ежегодного отчета, извлеченного Ингой из недр надежного сейфа. Рассыпается содержимое массивной пепельницы с выгравированным на дне черепом, которую я задеваю ладонью и отправляю ненароком под стол. И в качестве завершающего штриха в картине моей рассеянности кофейник летит на пол, заливая светло-бежевый ворс потеками черно-коричневой жидкости. Пожалуй, нашу встречу действительно стоит перенести. Я первый раз поступаю до такой степени непрофессионально, пренебрегая заказом, и ставлю заработанную репутацию под удар, но по-другому не могу. Евгений Аркадьевич недоверчиво морщит лоб. Инга пытается закрыть широко распахнутый от изумления рот. Я же торопливо собираю бумаги и не забочусь о том, что договоры перемешиваются с платежками, а пояснительная записка остается лежать на стекле перед генеральным. Сбросив груз души, я улыбаюсь полубезумной шальной улыбкой и повергаю собравшихся в состояние, близкое к коме. «Созвонимся после Рождества. Праздник все-таки». Я выскакиваю из здания холдинга, как пробка из бутылки, и без сожалений запрыгиваю в припаркованное прямо у входа авто. Я хочу наряжать елку с Олей, хочу выбирать для нее подарок и хочу ей об этом сказать, поэтому мчусь домой на всех парах. Подрезаю нерасторопных водителей, матерю собравшуюся у торгового центра пробку и выезжаю на встречную полосу, потому что промедление сводит меня с ума. Я проношусь мимо испуганной Тамары Николаевны, чудом не выламываю турникет, мимоходом вручаю капризничающему пацану в костюме дьяволёнка леденец на палочке и ураганом врываюсь в квартиру, с третьего раза все-таки попадая ключом в замок. «Оль, я мандарины привез!» Задорно кричу я, скидывая ботинки в угол, и не допускаю тени сомнений, что мне могут быть не рады. «Что-то случилось? Ты должен был вернуться поздно вечером», — с тревогой в голосе произносит Оля, встречая меня в коридоре. А я понимаю, что никого нет красивее этой взволнованной девушки с голубыми глазищами на пол лица. Да и роднее тоже нет. «Ничего не случилось. Просто хотел провести время с тобой». Оставив пакеты с цитрусами и шампанским на тумбочке, я волоку голубую ель внушительных размеров в гостиную. А Верина же молча следует за мной, удивленно хлопая густыми ресницами. Она останавливается в центре зала и, глубоко вдохнув, робко зовет. «Макс!» Когда я оставляю дерево в покое и поворачиваюсь к ней, Ольга неуверенно просит, отводя взгляд. «Не позволяй мне к тебе привыкать». Поджав пальцы ног, она стоит неподвижно, обхватив себя руками за плечи. Нежная такая, слабая, ранимая, в просторной серой футболке, едва достигающей ей до середины бедра. Оля кажется еще более хрупкой, чем есть на самом деле. Я не умею красиво изъясняться, но именно сейчас хочется подобрать те слова, которые сотрут грустное выражение с ее изящного лица, которые заставят ее переменить мнение и вернут веру в нас. «Макс, я с тобой как на тяжелых антидепрессантах, и вроде должен цеплять роман Влада с дочкой генерального у меня под носом, а не цепляет. Вроде должны задевать шпильки от Инги и кольцо у нее на безымянном пальце, а мне плевать, понимаешь? Куда больше меня заботит два факта. То, что какой-то придурок въехал тебе в бампер, и то, что я совершенно не знаю, что приготовить к праздничному столу». Запыхавшись, как после спринтерского забега, Аверина замолкает на пару секунд, прикусывает нижнюю губу, еще сильнее сдавливает предплечье и приглушенным полушепотом признается: «Я очень боюсь, что не соберу себя во второй раз, если ты уйдешь». «Но я не хочу уходить». Я цепляю ее руки от майки и заставляю себя обнять. Прижимаю крепко и выдыхаю прямо в макушку. «И не хочу, чтобы ты уходила». Я не даю Оле громких обещаний, но этих простых фраз достаточно, чтобы прорвать плотину отчуждения между нами. В считанные мгновения сгорают предохранители, и становится пофиг и на брошенную рядом с диваном елку, и на неразобранный пакет с мандаринами, и на шампанское, которое нужно охладить. Олины руки забираются мне под свитер, а я торопливо сдергиваю с нее футболку, отчетливо осознавая, что до спальни мы не доберемся. Отбрасываю в сторону джинсы и опускаю Аверину на ковер, накрывая ее собой. Застываю на миг между ее бедер и вхожу одним мощным толчком до упора, вспыхивая как фитиль от невесомых прикосновений тонких пальцев к лопаткам. Это с самого начала было больше, чем секс. Это какая-то необъяснимая животная потребность в девчонке с тугой косой и нереальными голубыми глазищами, выгибающимся навстречу горячем теле, в острых сосках, затвердевших под моими ладонями, и срывающимся с ее припухлых губ хриплом «Макс», выжигающим остатки угольной пустоты и прогорклого одиночества и наполняющим существование смыслом. Сегодня наша близость судорожная, лихорадочная, потому что я прожженный собственник и слишком сильно хочу заменить все ее старые воспоминания новыми, а Оле слишком необходимо подтверждение исключительности нашей связи. Кожа о кожу высекает искры, капелька пота стекает в ложбинку на грудной клетке, возбуждение растет, копится и в конце концов накрывает с головой, вынуждая жадно сжимать нежные бедра. Короткие аккуратные ногти оставляют красные полосы на спине, но я не чувствую боли, потому что яркий спазм наслаждения затмевает все. Я заливаю солоноватой вязкой жидкостью покатый Олин живот и впиваюсь губами в тонкую шею, прикусывая суматошно бьющуюся жилку. «Макс!» – доносится до меня, как сквозь вату, и заставляет сердце ускорить бег, потому что Оля до сих пор дрожит после пережитого оргазма, выталкивая рваное. «Как же хорошо, твою мать!»